мистер Хаммонд». Он несколько раз обошел машину, поскоблил кое-где ржавчину, проступившую сквозь черную краску, открыл по очереди все дверцы, оглядел обивку. «Ну что же, старичок видывал лучшие дни, но внешний вид не так уж важен. Была бы ходовая часть в порядке». «Очень недурная машинка, мистер Фарнан», — подхватил хозяин мастерской. «После переборки мотора прошла только 2000 миль, и, можно сказать, масло не жрет вовсе. Аккумулятор новый, а протектор на всех покрышках сносился самую чуточку». Он поправил очки на длинном носу, расправил тощие плечи и придал физиономии самое деловое выражение. Зигфрид несколько раз нажал ногой на задний бампер, и старые пружины застонали. «А тормоза? В холмистой местности, знаете ли...» «Отличные, мистер Фарнан, первоклассные!» Мой коллега медленно наклонил голову. «Очень хорошо. Вы позволите мне прокатиться вокруг квартала?» «Конечно, конечно!» — ответил мистер Хаммонд. «Проверьте ее на всех передачах». Он гордился своей уравновешенностью и солидно сел рядом с Зигфридом, который уже водворился за руль. «Джеймс, да влезайте же!» — скомандовал мой партнер. Я устроился позади мистера Хаммонда на заднем сиденье душноватой машины. Зигфрид рванул с места под рев мотора и старческое скрипение кузова, и мы помчались по улице Трэнгейт. Уравновешенность уравновешенностью, но я заметил, что под синим пиджаком владельца мастерской внезапно дюйма на два вылезла белая полоска воротничка. Тут Зигфрид притормозил возле церкви перед левым поворотом, и воротничок опустился почти до законного уровня, но только для того, чтобы возникать вновь и вновь, пока мы на предельной скорости брали крутые повороты. На длинной прямой улице мистер Хаммонд заметно приободрился, но когда Зигфрид вжал педаль газа в пол и с громом понесся вперед, вспугивая птиц с деревьев, я вновь узрел воротничок во всей его красе. В конце улицы, поворачивая машину, Зигфрид почти остановил ее. «Попробуем испытать тормоза, мистер Хаммонд», — объявил он весело, и бросил машину вперед, явно намереваясь произвести проверку тормозов по всем правилам. Рык древнего мотора перешел в вой. Поворот на нашу улицу приближался с ужасающей быстротой, и воротничок весь вылез наружу, а за ним и верхняя часть рубашки. Зигфрид нажал на тормоза. Машину резко занесло вправо, и когда мы по крабье и боком влетели на Трэнгейт, макушка мистера Хаммонда уперлась в крышу. А мне выпал редкий случай полюбоваться практически всей его рубашкой. Когда же мы остановились, он медленно сполз на сиденье, и пиджак занял положенное ему место. Но мистер Хаммонд ни разу не нарушил молчание, и если не считать его движений по вертикали, не проявил никаких признаков волнения. Мы вылезли, и мой партнер потер подбородок с некоторым сомнением. «При торможении она немножко тянет вправо, мистер Хаммонд. Надо бы отрегулировать тормоза. А может быть, у вас найдется еще какая-нибудь машина?» Владелец мастерской ответил не сразу. Очки его перекосились на носу, щеки побелели, как бумага. «Да», — ответил он дрожащим голосом, «у меня есть еще одна недурная машинка. Думаю, она вам подойдет». «Великолепно!» — Зигфрид потер руки. «Вы не подъехали бы после обеда? Мы тут же ее и опробуем». Глаза мистера Хаммонда стали заметно шире, и он несколько раз сглотнул. «Хорошо, хорошо, мистер Фарнан, но после обеда у меня дела. Так я пришлю кого-нибудь из механиков». Мы попрощались с ним вошли в дом.